неравной борьбы с царизмом. Есть разница. Какова же все-таки цель Льва Давидовича, ради чего вел он жестокое, затянувшееся сражение не только внутри партии, но и на международной арене? Этот вопрос я задал Иосифу Виссарионовичу, когда он предупредил о предстоящей встрече с Троцким на нашей квартире. Я должен был присутствовать при беседе. В качестве кого? Роль секунданта вас устраивает? Полушутя ответил Сталин. Но меня не устраивает, что я не в курсе дела. Это поправимо, заверил Иосиф Виссарионович. Вот тогда я и получил с его слов некоторые представления о реальном троцкизме, о подоплеке происходящих событий. Впрочем, к разговорам о троцкизме, о сионизме мы возвращались не один раз. Я достаточно хорошо усвоил соображения Сталина по этому поводу. В 20-30-х годах он частенько повторял четкую формулировку: «Нет плохих или хороших национальностей, есть плохие или хорошие люди». И не только повторял, но и руководствовался на практике. Ко всем национальностям относился одинаково, лишь к евреям, пожалуй, с некоторой предвзятостью и осторожностью. Говорил не без сарказма. В России еврейство не приживалось долго. Климат не тот. Холодно. На фруктах, на дарах природы не просуществуешь, трудиться надо всерьез. Кроме того, после долгого татаро-монгольского нашествия, сплотившего в общей борьбе народ, русичи с недоверием относились к чужеземцам. Даже при Петре Первом, когда государственные двери были распахнуты настежь, когда хлынули немцы и датчане, голландцы, даже тогда евреи почти не проникали вглубь России. Разве что единично для разведки. На Украине приторговывали, занимались ростовщичеством, осваивали Бессарабию, Черноморское побережье. Там же, на юге, расселились караимы, оставшиеся после распада хазарского каганата, существовавшего на Северном Кавказе, на Волжском Прикаспии. Количество евреев заметно возросло при разделе Польши, где их было много. С территории перешли. Это можно считать началом массового проникновения евреев в Россию. Впрочем, они не торопились, уютно чувствуя себя в Западной и Центральной Европе, обзаводясь соответствующими фамилиями, чаще немецкими. И из поколения в поколение их становилось больше. Назревала необходимость дальнейшего расселения, продвижения на восток. На освоение новых земель шла в первую очередь беднейшая часть еврейской общины. Терять нечего, а вдруг найдешь? Слова Иосифа Виссарионовича не вызывали в моей душе никаких возражений. Более того, я готов был развить его мысль таким образом. После разгрома Наполеона стала наша Россия самой могучей военной державой, и не только военной. Быстро развивались экономика, культура. Блистательных высот достигли многие виды искусства, литература, музыка, живопись. 19 век стал золотым веком России, когда она десятилетиями возглавляла и вела за собой цивилизованное человечество.